Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только уберу атлас. Какой атлас? Разве вы забыли? Я составляю маршруты моих путешествий. А, да, вы собираетесь летом путешествовать. Так куда же вы решили отправиться? Я ведь нигде еще не была, Марья Петровна. Вот если не считать Ленинграда, южного берега Крыма и Волги. О, для вашего возраста это не так мало. Да, а географический кружок нашей школы побывал прошлым летом на Алтае. А в этом году собирается на озеро Сиван. Ну, а почему бы вам, Катюша, не отправиться с ними на Сиван? Ну, я еще не была на Алтае. О. Я и не была на Кубани, на Украине, в Молдавии. Так хочется всюду побывать. Вот я составила 16 маршрутов, а лето одно. О, Катюша, всех путешественников терзают подобные сомнения. Вот и я тоже никак не могу решить, ехать ли с экскурсией в Прибалтику или к сестре в Пржевальск. Я ведь там никогда не бывала. Прибалтика. Очень ясно. Хотя, с другой стороны, Пржевальск, озеро Иссык-Куль. Ну, куда же мне все-таки поехать, Марья Петровна? Все наши читатели задают себе этот вопрос. Ну, идемте, Катюша. Все равно сейчас ничего не решим. Одну минутку. Надо полить наши цветы. Смотрите, Марья Петровна, скоро распустится и этот бутон. Ну, вы готовы? Закрывайте двери, Катюша. Шорохом и шином в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Капитан, смотрите, какие цветы! Как чудесно пахнут! Катюша так заботливо ухаживает за ними. А почему вы явились без цветов, дорогой Дик? Весна спешит на всех парусах. Даже я, старый моряк, прибыл на эту встречу с букетом тюльпанов. Достопочтенный капитан корвета, я не отстал от вас. В верхнем кармане моего камзола я нашел этот букетик. Я чувствую аромат магнолии, дорогой Гулливер. Но цветов, откровенно говоря, не вижу. Любезный друг Немо, неужели вы не догадались, что эти магнолии выращены в садах лилипутии? А где ваши цветы, капитан Немо? О, вот, в этом большом кувшине. Смотрите, водяные лилии. А мне, как полярному летчику, разрешите украсить стол нашей кают-компании самыми северными цветами, куропаточьей травой. Ух, какие интересные! Капитаны, помогите мне! Я никак не могу стащить со страниц свою корзину. Я принимаю ее у вас, Тартарен, смелее, смелее. Спасибо, мерси, мерси. О, какие розы! Махровые, чайные, голубые и даже черные. Мой домик там, средь белых стен, где тихо плещет Рона. Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона. Да, молодой человек, весь Тараскон извивался от зависти, глядя на розы моего сада. Ведь Весь стол заставлен цветами. Да, да, да, да. Можно подумать, что весна бросила сегодня якорь в нашей кают-компании. Дорогие друзья, давайте хоть один раз проведем нашу встречу в этих уютных креслах. Тартарен прав. Не возражаю. С удовольствием. Еще бы, среди книг и цветов, не говоря уже о географических картах, атласах, глобусах и портретах великих путешественников. Правда, среди этих портретов почему-то отсутствует одно лицо из Тараскона. Но зато вы имеете возможность видеть оригинал. Садитесь поближе, капитаны. Спасибо. Сегодня, наконец-то, мы никуда не спешим. Я предлагаю... А не отдать ли нам трап? Есть, не отдать ли нам трап? Что там за шум на четвертой полке? С борта какого-то корабля отдан трап? А не лучше ли будет, если все знаменитые капитаны проследуют к нам на борт? Что за корабль? Кто нас зовет? Стоит ли вам терять время на лишние вопросы? В чем дело? И почему такая спешка? Что такое? Это ловушка. Минутку, я сейчас все узнаю. Остановитесь, Дик. Дик. Я уже на борту. Что случилось, Дик? Помогите! Что случилось? Я снимаю с себя всякую ответственность. Я предупреждал, но, увы... К оружию, капитаны. Вперед! Все за мной. Вы поднимаетесь по трапу, Тартарен, или нет? Могу ли я вас отпустить одних? Я поднимаюсь, конечно, несколько медленнее, чем в 15 лет, но все-таки я поднимаюсь вверх, а не вниз. Держаться всем вместе. Дик! Дик! Дик! Дик! А не выбрать ли нам якоря? Есть! А не выбрать ли якоря? А не взять ли нам курс по ветру? Есть! А не взять ли нам курс по ветру? Час от часу не легче. Шхуна уходит в море. Нас куда-то увозят. Эй, на рубке! Остановите шхуну, или вы будете иметь дело с нами! Надо захватить рубку. Нет, прежде всего надо найти Дика. Дик! Дик! Капитан, на путь! Тихо. За трюме! Поспешим, друзья. Вот трап. Что же, спускаться в темноте вниз? А это не опасно? Здесь все опасно, достопочтенный Тартарен. Если хотите, оставайтесь на палубе. Один? Нет, нет. Тартарен из Тараскона вас не покинет в такой момент. За мной, капитаны! За мной! Ай, держите меня! Первый раз в жизни встречаю на корабле такой ненадежный трап. Я здесь! Капитаны, никто не ушибся? К счастью, мы упали на какие-то мешки. Мешки здесь, мешки. Что с вами случилось, Дик? Поднявшись на борт, я в темноте провалился в люк. Очень загадочное судно. Да. А, видите, я вас предупреждал. Теперь наше дело кажется чутью-пом-пом. Дик, а вы не пытались отсюда выбраться? Это не так просто. Все люки задраены. Да, ну что ж, давайте искать выход. Что за груз в этих мешках? О, это мы сейчас узнаем. Один ловкий удар моего малайского кинжала. О, вот так. Насколько я понимаю, в ботанике это нюхательный табак с мятой. Высшего качества, да. Скорее завалить этот мешок другим, не то. Мы все будем... Чихать до утра! Капитаны, как вы думаете, что все это означает? Кто, куда и зачем нас Везет! Почтенный капитан Григорьев, уж если вы не можете разгадать тайну этой шхуны, вряд ли это сделает кто-либо другой из нас. Друзья мои, усядемся поудобнее. О, смотрите, мешки довольно мягкие. Тут даже можно расположиться с комфортом. Ждать и надеяться. Но кто же может нас освободить? Никто, кроме нас самих. Да. Ваши слова напомнили мне об одном случае. Это было в 1810 году. Среди кораблей, стоявших в Архангельском порту, выделяло своей свежей окраской одномачтовое судно «Евплус II». Палубы были тщательно надраены, на ярком июльском солнце блестели начищенные медные части штурвала, на мачте развивался синий флаг с белым квадратом. Это означало, что судно выходит в море. Команде «Евплуса II» было поручено доставить в Норвегию зерно. День был погожий, дул легкий попутный ветер, все обещало благополучное плавание. Но капитан судна Матвей Герасимов был явно чем-то озабочен. Дело в том, что в это время шла война между Англией и Францией. Наполеон объявил Англии блокаду. Тогда англичане стали перехватывать все торговые суда, даже нейтральных стран. Перед выходом в море Герасимов обратился к экипажу с напутственным словом. «Ценный груз сей надобно доставить в полной сохранности», — сказал он. «Ходят слухи, что в море балуют аглицкие патрули. Вахтенным быть начеку, смотреть в оба. Не посрамим чести русского флота». «Жизни не пожалеем», — единодушно поддержала команда. «Отдать концы», — скомандовал боцман, и, покачиваясь на легкой волне, «Евплус II» под полными парусами вышел в море. Когда судно огибало северную оконечность скандинавского полуострова, мыс Нордкап, раздался тревожный голос вахтенного. «Справа по борту вижу трехмачтовое». Матвей Герасимов посмотрел в подзорную трубу. Сомнений не было. К русскому судну приближался английский трехмачтовый корабль. Вот он уже лег в дрейф, спустил шлюпку. 7 английских матросов при одном офицере поднялись на русский парусник. Начался осмотр, проверка документов, груза, проще говоря, грабеж. Возмущенная русская команда начала было протестовать. Но с английского корабля раздался орудийный залп. Англичане заменили половину русской команды своей, и парусник направился к берегам Англии. Начался сильный шторм. Волны захлестывали палубу. Уровень воды в трюме достиг 4 футов. Тяжелые дни наступили для пленных русских моряков. День и ночь заставляли их голодных и измученных откачивать воду и выполнять всю опасную работу. Положение было безвыходным. Улучив удобную минуту, когда английские моряки крепко уснули после веселой попойки, Матвей Герасимов собрал своих 4 матросов. «Что ж, братцы, — сказал он, — помощи ждать неоткуда. Впереди плен». «Возьмем позор плена на себя», — мрачно проговорил кто-то из матросов. «Лишим себя жизни. Другого пути не вижу». «Помереть недолго», — махнул рукой капитан. «Попробуем мы». И он предложил морякам смелый план. Легко расправившись с часовым, русские заперли дверь каюты, в которой спокойно продолжали спать англичане, и повернули судно к норвежским берегам. Наутро англичане спохватились, но было поздно. Русские забили дверь досками. Евплус II спокойно продолжал свой путь и благополучно доставил груз в Норвегию, сдав пленных англичан местным властям. Вернувшись на родину, Герасимов доложил морскому ведомству о происшедшем и в качестве трофеев передал английский флаг и оружие. Подвиг русских моряков должен послужить нам примером. Надо овладеть этой шхуной. И вернуться в нашу кают-компанию. Да, в самом деле. Ужасно, ужасно. К тому же меня, кроме неизвестности, начинает мучить голод. Не можем же мы питаться нюхательным табаком, даже самого отличного качества. Терпение и еще раз терпение. Что это? Что такое? Тише, тише, тише. Кто-то отвинчивает верхний люк. О, простите, удобно ли вам в трюме? Кто вы такой? На каком основании вы нас захватили? Куда мы плывем? А нет ли еще каких-нибудь вопросов? Милостивый государь, вы просто издеваетесь над нами? Если бы вы были со мной один на один, как лев в пустыне, я бы вам показал, как бьют на лету фуражки. Еще один вопрос, и он будет последним в вашей жизни. А не будете ли вы жалеть о вашей запальчивости? Что такое? Он спускает металлический трап. Вам приходилось пользоваться когда-нибудь таким удобным трапом? За все годы моих странствований я впервые вижу человека, который задает столько вопросов. А что, если сегодня вас ожидают одни вопросы? Мы не будем на них отвечать. А вы не задумывались над неприятностями, ожидающими людей, которые не желают или не могут отвечать? Вы нам угрожаете? Надеюсь, вы не испугались. А почему вы не поднимаетесь по трапу? Если этот человек вопрос задаст еще хоть один вопросик, я просто за себя не ручаюсь. Что вы имеете в виду? Держите меня! Я сейчас первым влезу наверх. Нет, я поднимусь первым. Капитаны, поднимайтесь вслед за Диком. Ну и погода. Держитесь за штормовые леера. На нас идет огромный смерч. А не выстрелить ли нам по смерчу из кормовой пушки? Есть, а не выстрелить ли нам из кормовой пушки? Смотрите, смотрите! Смерч разлетелся в дребезги. Никогда не видел такой странной шхуны. И этот необыкновенный моряк. Обратите внимание на его костюм. Двойной толстый плащ с капюшоном. На ногах боты. В руке большой зонт. А не хотите ли вы пройти в кают-компанию? Ну, если вы так просите... У меня, кажется, галлюцинация. В кают-компании стоят парты. На стене классная доска. А не лучше ли вам сесть за эти парты? Но мы давно вышли из школьного возраста. Я уже более 200 лет не сидел за партой. А может быть, мне? Послушайте, любезный, вы только и делаете, что задаете вопросы. Ваш покорнейший слуга задает вопросы с детства. Мне привычка дорога, это все мое наследство. Кто, куда, зачем, кому, без вопросов век тоскуя, сам не зная почему, но всегда их задаю я. К вам вопрос, еще вопрос. На вопросы сильный спрос, но зачем я с ними рос и кому успех принес? Вот действительно вопрос. Кто матрос, а кто поэт? Кто певец, а кто рубака? Для меня дороже нет вопросительного знака. А старуха смерть придет, я ее спокойно встречу. и вопросом свой черед. На ее вопрос отвечу. К вам вопрос. Еще вопрос. На вопросы сильный спрос. Но зачем я с ними рос? И кому успех принес? Вот действительно вопрос. Этот удивительный человек-вопрос выбежал на палубу. Друзья, все наши юные слушатели не считают для себя зазорным сидеть за партами. Почему же и мы не можем сделать то же самое, тем более, что это напомнит нам милые школьные годы? Да, да, да, да. Вы меня растрогали, капитан Григорьев. Если принять во внимание, что здесь нет кресел, стульев, диванов, кушеток, гамаков, скамеек, не говоря уже о табуретах, пуфиках, лонгшезах и подвесных матросских койках. Одни школьные парты. Ну что ж, гроза Тараскона прыгает первым на свое излюбленное место в последнем ряду. Последуем примеру Тартарена. Где же капитан шхуны? Интересно, кто он такой? Да, вероятно, какой-нибудь бродяга. Вроде старого пирата Хэдди Чейза. О, это тот морской шакал, который пытался похитить китайских детей и поставлял оружие рабовладельцам. Да, да, да, да. Тот самый, тот самый. Вот мне вспоминается еще одна встреча с Хэдди Чейзом. В 1863 году, когда наш корвет «Коршун» запасался продуктами в японском порту Симода, я обратил внимание на небольшой американский пароход «Северная звезда», который бросил якорь рядом с нами. На палубе его стоял щегольски одетый моряк с подзорной трубой. Присмотревшись к нему, я с удивлением заметил, что это никто иной, как Хэдди Чейз. «Наконец-то вы разбогатели, Чейз?» – спросил я в рупор. «Пока нет», – скромно ответил Чейз. «Но я больше не занимаюсь темными делами, капитан Ветров. Я теперь руковожу чисто научной экспедицией. Видите ли, наша северная звезда идет к южному побережью Индокитая с целью измерить дугу меридиана». «А разве вы знаете, что такое меридиан?» – усмехнулся я. «А мне все равно, что такое меридиан», – ответил Чейз. «Я ведь человек нелюбопытный». И вот через две недели, находясь на траверзе, заросшего густыми тропическими джунглями острова Котрон у берегов Камбоджи, я заметил северную звезду, которая лежала в дрейфе недалеко от острова. Животный мир этого острова был явно встревожен. Громко кричали обезьяны в банановых и бамбуковых зарослях. Пронзительно хохотали тропические птицы Тималии. Шестокрылы перелетали с дерева на дерево, широко раскрывая кожаные складки, которые служат им парашютом. Я отправился на берег и наткнулся на любопытное зрелище. Члены научной экспедиции Чейза лихорадочно запихивали в ящики золотые украшения, браслеты, статуэтки, жемчужные подвески и древнее оружие. Все это они выносили из старинного здания, стоявшего в бамбуковой роще. Тяжелые окованные медью ворота этого здания были выломаны. Ну, теперь нетрудно было определить истинную цель экспедиции Чейза. Американские пираты взломали великолепный памятник IX века, усыпальницу королей Камбоджи, и выносили оттуда сокровища, которые пролежали там несколько столетий. «Разве так измеряют дугу меридиана?» – спросил я. «А у нас в Америке ее измеряют именно так», – нагло ответил Чейз. «А каким проклятым ветром занесло вас на этот берег, капитан корвета?» Я не сказал ни слова. Вернувшись на Коршун, я приказал держать курс на материк, чтобы сообщить местной береговой страже о том, что происходит на острове Котрон. В тот же день, покидая берега Камбоджи, мы увидели на горизонте целую флотилию больших лодок под красными парусами, похожими на шторы, и услышали трескотню ружейных выстрелов. Видимо, воины Камбоджи решили не допустить поругания своей древней святыни. А через месяц я встретил Хеди Чейза на набережной в Кантоне. Одет он был уже не так щеголевато, как раньше, и вид у него был унылый. «Как? Вы спаслись?» – воскликнул я с искренним огорчением. «Как видите», – ответил он, вздыхая, – «в то время как мои коллеги по экспедиции вели ожесточенный бой со стражей, мне удалось найти лодку, в которой сидел один старый рыбак. Я направил на него свой Смит-Вессон и, отойдя от берега на 3 кабельтовых, сбросил его в воду». «Кого? Старика?» «А, возраст не имеет значения», – равнодушно заметил Чейз. «Самое главное, что я жив». «А ваши матросы, что с ними сталось?» «А я уже говорил вам, капитан корвета», – отозвался Чейз, – «что я человек нелюбопытный. Так что ваша научная экспедиция полностью провалилась». «Увы», – вздохнул Чейз, – «все золото и жемчуг остались на острове. Эти азиаты дерутся, пожалуй, лучше, чем американцы. Кто бы мог подумать, а?» И я вернулся на Коршун, на этот раз вполне удовлетворенный, дорогие капитаны. Очень поучительный рассказ. Наконец-то! Вот он, неведомый капитан этой таинственной шхуны. Смотрите, у него вместо головы глобус. А в глобусе прорези для глаз. Одна в Атлантическом океане, а другая в Тихом. Приветствую вас, знаменитые капитаны. Я понимаю ваше нетерпение. Сейчас вы узнаете все. Впрочем, не все, а то, что вам пора узнать. Может, вы назовете нам ваше имя? С большим удовольствием. Я Глобус. Капитан Глобус. Что вы от нас хотите? Я решил подвергнуть вас серьезному испытанию. Проверить ваши знания перед лицом всех юных слушателей. Те, кто выдержит испытание, будут признаны мною настоящими знаменитыми капитанами. И их ждет небывалый сюрприз, разумеется, морской и капитанской. Позвольте, а что угрожает тем, кто в некотором роде, может быть, случайно, так сказать, провалится? Прикажу зашить его в мешок и с ядром, привязанным к ногам, сбросить в море. Условия любопытные, но несколько опасные, особенно для юноши. Я волнуюсь только за Дика. Я согласен на эти условия, но лишь в том случае, если капитан Глобус сначала докажет, что он сам может ответить на любой вопрос. Я принимаю вызов и на тех же условиях. Старина Фипс, где мешки и ядра? Разве вы их не заметили? Я думаю, 7 ядер хватит для 7 капитанов. Итак, капитан Глобус, начнем. Сколько действующих вулканов имеется на материке Европы? И какие именно? Одну минуту на размышление. Я только возьму щепотку нюхательного табаку из моей табакерки. Всего один вулкан, Везувий. Послушайте, эй вы, вас не затруднит подкатить сюда одно ядро? Мешок я выберу сам. Капитан Глобус забыл про Этну. Ай-яй-яй-яй-яй. А ведь на Этне только недавно произошло извержение, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Татарен из Тарасконе забыл, что Этна расположена на острове Сицилия, и все остальные действующие вулканы Европы, кроме Везувия, расположены не на материке, а на островах. Да-да-да, могу добавить, что и на азиатском материке встречаются только потухшие вулканы. Ошибка. Ошибка. Постойте. Единственным исключением является целое семейство огнедышащих гор Камчатки. Теперь все правильно. Я показал достойный пример. Но прошу подойти к классной доске капитана Немо. Разрешите мне ответить первому. Дик Сэнд? Как приятно. Вы, кажется, бывали в Африке. Можете ли вы ответить на вопрос, где река Нил падает с неба? Где река Нил падает с неба? Капитан Глобус, а не подготовить ли заранее мешок и ядро? Нил падает с неба. Слушайте. Сто 115 лет назад на улицах Каира, самого большого города в Африке, появился иностранец. Опираясь на палку и сильно хромая, он бродил по голубым холмам египетской столицы. Узкие извилистые улицы с воротами на каждом перекрестке, с лестницами и переходами походили на лабиринт. Шумел восточный базар, ревели уродливые верблюды, важно шагающие по мостовой. Гнусаво пели слепые, изуродованные нищие. Гремя гитаганами и палицами шествовала городская стража. Это был первый русский путешественник по Африке, Авраами Сергеевич Норов, некогда лихой кавалерийский офицер. В Великой Бородинской битве Норов потерял ногу, но это не сломило его. Он изучил 9 языков и стал ученым, историком и лингвистом. Норов писал книги о таинственной Атлантиде, путешествовал по Сицилии, Сирии, Палестине, а недавно, едва избежав преследований корсаров, высадился в Египте. В Африке Норов изучал древние надписи, памятники искусства и архитектуры, остатки погибшей цивилизации. Но больше всего его влекли недоступные пороги Нила. Много столетий тайна Нила волновала ученых. Древние греки утверждали, что Нил вытекает из-под земли. Египтяне считали, что их священная река падает с неба. Но ни одна лодка не могла подняться до истоков Нила. Прорываясь сквозь горы, могучая река образует ряд водопадов и водоворотов, которые местные жители называют порогами. И вот экспедиция Норова отправилась в путь. Ярко раскрашенная арабская лодка с трудом двигалась против сильного течения Великой реки. На песчаных отмелях грелись отвратительные крокодилы. Пальмы, как огромные зеленые фонтаны, вздымались над жалкими глиняными лачугами египтян. Только две ярко-зеленые полосы, как ленты, отделяли воду от пустыни. Наконец, экспедиция достигла Нубии. Скудные посевы на тощей почве были окружены ярко-желтым морем песка. Навстречу попадались караваны невольников, связанные цепью люди в ошейниках, еле брели, падая от истощения. Полуголые воины с копьями, луками и щитами из кожи носорога сопровождали караван. На дороге белели кости, останки погибших в пути рабов и растерзанных львами животных. Наконец послышался шум порогов. Проводники отказались следовать дальше за Норовым. По представлениям арабов, это было место ужаса, конец мира. Миллионы черных камней, казалось, кипели в холодном адском пламени. Цель путешествия Норова была достигнута. Он своими глазами увидел то место, где, по легенде, Нил падает с неба. Отлично, молодой человек. Разрешите пожать вашу руку. Вы думали, так легко сразить члена клуба знаменитых капитанов? Хотя бы и самого молодого. Посмотрим, посмотрим. Теперь попросим капитана Немо обдумать вопрос. Какая река соединяет два больших речных бассейна? То есть вытекает из одной реки и впадает в другую? Совершенно верно. В таком случае речь может идти, например, о реке Касикиаре. Эта река течет по широким просторам Южной Америки. Она вытекает из реки Ориноко и, повернув в другую сторону, на юг, впадает в Рио-Негро, полноводный приток Амазонки. Река Касикиаре представляет большие удобства для путешественников по Бразилии. Если вам нужно попасть с берегов Амазонки в Мексиканский залив, или наоборот, весь путь можно проделать по воде. Это неизмеримо легче, чем пробираться через бесконечные тропические леса. Браво! Уберите мешки и ядра, дружище. Они, кажется, сегодня не понадобятся. Разрешите, я вам помогу. Вам будет легче, и мне как-то спокойнее. Не трудитесь, Тартарен из Тараскона. Лучше подойдите как к доске. Поближе, поближе. И ответьте на вопрос... Хоть на два. Извольте. Что такое дерево-корова? А уж заодно, что такое дерево-насос? Дерево-корова? Дерево-насос? Да. Прежде чем ответить на вопрос о дереве-корове и дереве-насосе, мы поговорим о более знаменитом дереве. Ну, конечно, я имею в виду баобаб, который рос в одном саду в Тарасконе. Дружище, тащите мешок. Постойте. Я сейчас перехожу к финиковым пальмам. В дальнейшем расскажу о африканских кактусах. Тартарен, не надо так волноваться. Оставьте в покое спасательный круг. Да. Подумайте хорошенько. А разве можно подобрать мешок для такого толстяка? Может быть, лучше вытащить его на палубу и зашить в парус? Есть! Может быть, лучше вытащить на палубу и зашить в парус. Вот так! Оставьте меня! Месье Глобус, выслушайте хотя бы мое последнее желание. Львы Атласа перед смертью всегда поют. И я хотел бы тоже. Но вы нас не очень задержите. Увы, только одно мгновение. Внимание, слушайте ответ. Мне долго размышлять не надо. Коров деревьев вовсе нет. Но есть на свете авокадо. Доить его, увы, нельзя. Об этом сразу мы забудем. Но из плодов его, друзья, немало масла мы добудем. Невозможно Тартарену сесть на мель. Попадаю неизменно прямо в цель. В Тарасконе я в почете был всегда. Тартарена не собьете никогда. Второе не в пучине вод, не в знойном мареве Египта. Ответ второй шумит, поет в листве зеленой эвкалипта. Такое дерево насос миллионы ведер выпивает. Не страшен мне любой вопрос, ясней ответов не бывает. Невозможно Тартарену сесть на мель. Попадаю неизменно прямо в цель. В Тарасконе я в почете был всегда. Тартарена не собьете никогда. Браво, браво, браво, браво, браво. Ну так бы вы и спели с самого начала, Тартарен. Садитесь. Благодарю. А вы, капитан Гулливер, готовы к испытанию? Уже 200 лет с небольшим. Ну, тогда я задам вам совсем легкий вопрос. Какой цветок любезнее всего сердцу моряка? Без всякого сомнения, роза. О, мерси, Гулливер. Я всегда считал вас своим другом и поклонником. Конечно, роза. Достопочтенный Тартарен, я отнюдь не имею в виду розы вашего сада. Я говорю о розе ветров. На морских картах многоконечной звездой, похожей на розу, изображают направление преобладающих ветров. Из давних пор штурманские рубки кораблей украшает роза ветров, любимый цветок отважных мореплавателей. Я испытал большую радость, слушая ваш ответ, капитан Гулливер. Да, мы, старые морские волки, не сдаемся. Не могу схватить, не кончить. Не могу держать. Безусловно, вы очень хорошо. Не могу сесть, однако, профессор Лоркипаница, я остаюсь при своем мнении. Да, но, дорогой Паганель, моя теория основана на новейших научных данных. Очень приятно. Я не верю своим глазам. Паганель! Паганель! Это делает честь вашей наблюдательности, молодой человек. Да, перед вами Жак-Ле Сен-Франсуа-Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка. Ну, короче говоря, таков ваш друг, старинный географ Паганель. Достопочтенный Паганель. Дайте мне обнять вас, дорогой друг. А мне разрешите обнять вашего спутника, профессора Лоркипаница из романа писателя Адамова «Тайны двух океанов». Мы спасены. Как приятно, что все знаменитые капитаны явились на наш зов. Это несколько не точно. Вернее, мы были захвачены вот этим человеком и оказались во власти неведомого капитана Глобуса. Простите, вы знаете, я ничего не понимаю. Мы с профессором Лоткипаницей начали в каюте номер 6 интереснейшую научную дискуссию. И, конечно, в полуспор не заметили, как шхуна снялась с якоря. Да-да-да. И нам и в голову не приходило, что знаменитые капитаны уже здесь. А кто этот человек с глобусом на голове? Как? Кто? Увлекаться я могу... Забываться я могу, но престиж свой берегу, ни полслова не солгу. Фу, наконец-то я могу снять этот душный глобус. Барон Мюнхгаузен! Да, не капитан Глобус, а Мюнхгаузен. И вы на борту моего любимого брига Леденец. Ах, вот мы где. А кто же этот неугомонный человек-вопрос? А разве вы меня до сих пор не узнали? Да это же старина Фипс, известный путешественник, с которым, по свидетельству моего автора Распе, мы охотились на белых медведей по дороге на Северный полюс. Да, но почему вы захватили нас таким коварным образом, а? Видите ли, капитан Корветта, я опасался, что ни один из капитанов не рискнет подняться на палубу брига, которым командует Мюнхгаузен. Мы попали в Гольфстрим. Корабль тает. Что делать? Корабль тает? Выбросить за борт 20 бочек сливочного пломбира? Это только без изюма. Есть! Выбросить за борт 20 бочек без изюма. О, сливочный пломбир, друг моей юности. А бочку пломбира с изюмом вкатить в кают-компанию. Есть вкатить бочку пломбира в кают-компанию с изюмом. Прошу вас, дорогой Тартарен, но не забывайте о ваших друзьях. Да, это все очень мило. Но почему вам пришло в голову подвергать нас испытаниям? Видите ли, больше 5 лет я добивался чести держать в руках председательский молоток клуба знаменитых капитанов. И только сегодня моя мечта осуществилась. Хоть раз вы оказались в моих руках. Простите, простите, но вы превысили ваши полномочия, дорогой Мюнхгаузен. Мы только просили вас пригласить знаменитых капитанов на борт корабля, а вы... А я это сделал исключительно во имя науки. Ну да, да, понятно. Да, ну, как бы там ни было, нам давно пора узнать, зачем мы понадобились двум таким ученым, как профессор лорд Кипанидзе и Паганель. Дело в том, что мы никак не можем раскрыть секрет завещания одного капитана дальнего плавания. Совершенно справедливо. Какого капитана? О, это был необычайный человек. Вы понимаете, что случилось? Один мальчик забыл книги «Дети капитана Гранта» и «Тайна двух океанов». Совершенно справедливы. На чердаке, возле голубятни. Так вот, мы с профессором лорд Кипанидзе ночью выбрались из переплетов, чтобы пропить интереснейший разговор. Да-да. Вот случайно мы наткнулись на старый портфель с каких-то бумаг. Среди них оказалось завещание капитана дальнего плавания Бурунова. Догадаться, что хотел сказать капитан Бурунов в этом странном завещании, невозможно. Совершенно справедливо. И вот нас мучит эта тайна. Мучит, мучит. Да, очень интересно. А где завещание? Да, а где завещание? Оно в вашем портфеле, дорогой Паганель. В портфеле? Совершенно справедливо. Простите, а где портфель? Я же его забыл. В каюте номер 6. Совершенно справедливо. Умоляю вас, найдите его скорее. Да, конечно, мигом, мигом. Для раскрытия такой тайны тарасконскому следопыту нужна полная ясность мысли. Тут может помочь только нюхательный табак. Мюнхгаузен, где ваша табакерка? Прошу вас, Тартарен. А, благодарюсь. Ай-яй-яй, под табаком какие-то маленькие бумажки. Не смейте читать чужие письма. Дайте их сюда. Позвольте. Не похоже на письма. Ба, да это самые обыкновенные шпаргалки. Теперь ясно, откуда капитан Глобус почерпнул свои глубокие познания. Опять начинаются интриги. Да я докажу вам, что и без помощи табакерки я способен рассказать нечто выдающееся по правдивости и научности. Однажды я решил отправиться в Гренландию, где должно было произойти небывалое солнечное затмение. С первым попутным самумом я удачно проскользнул узким проливом, отделяющим магнитный полюс от полюса недоступности. И вот в жаркий день шестерка скаковых верблюдов с трудом тащит мою фамильную карету по зыбучим пескам Гренландии. Начался сезон стрижки тюленей, и в прерии было оживленно. Меня не раз останавливали воинственные марабу на породистых гренландских аргамаках. Но, увидав на дверцах кареты мой герб, начинали ликовать, подбрасывая в воздух свои сомбреро. Наконец, я достиг цели своего путешествия озера Эльдорадо, лежавшего на опушке большой кактусовой рощи. Я расположился на привал у самого берега в густых зарослях доисторических папоротников. Только что я распаковал свои научные приборы, линейки, угольники, копченые и полукопченые стекла, как вдруг кровь остановилась в моих жилах. Со всех сторон я услышал... Меня окружала стая рассерженных удавов. Между прочим, гренландские удавы бывают самые различные расцветки. В крапинку, оранжевые, синие, красноватые, салатные, в полосочку и в елочку. У меня буквально зарябило в глазах. Но это нисколько не отразилось на моем присутствии духа. Я мигом достал из футляра свою походную флейту и сыграл им... Как известно, змеи очень музыкальны и обожают бальные танцы. И вот представьте себе, вокруг меня кружится пара за парой. Правда, в суматохе кого-то там ужалили, но пока все идет недурно. Но почему-то один удав не принимал участия в общем веселье. Как сейчас помню, это был огромный экземпляр в клеточку. Он внезапно бросается на меня. Почему же он не слушал музыку? Редкий случай. Это был глухонемой удав. Да, да, да, да, да, вот вы смеетесь. А мне было не до смеха. Чудовище обвило меня своими кольцами, но оно не рассчитало одного. Я быстрее всех на свете снимаю ботфорты, и мне даже не раз присуждали за это приз. И вот, извиваясь в объятиях удава, я быстро сбрасываю один ботфорт и надеваю его на голову удава. Удав, естественно, начинает задыхаться и, жалобно позванивая шпорой, скрывается в зарослях дикой крапивы. Дзинь-дзинь. Зинь-зинь, и шпора умолкла вдали. И вот в этот момент все померкло. Началось солнечное затмение. Но, как известно, животные во время затмения чувствуют себя особенно бодро, так как их освежает прохлада. И вдруг мне неслыханно повезло. Обрадованные темнотой, из своих норок высыпали во множестве солнечные зайчики. Солнечные зайчики? Ну да, да, да. Даже детям известно, что я лучший в мире охотник. Мне приходилось охотиться на тигров, верблюдов, диких котов, акул, медведей и гигантских пещерных комаров. Но солнечные зайчики, такого случая я не мог упустить. В кромешной тьме, ковыляя в одном ботфорте, подкрадываюсь к прыгающей стайке, раз, и накрываю их своей шляпой. Ну, вскоре я набрал их почти целую карету, и весь обратный путь я питался рагу из солнечных зайчиков, приправляя их свежими протуберанцами. Протуберанцами? Что вы говорите? Да, я выкапывал их из-под колючего мха почти до самого Босфора. А что вы сделали со шкурками солнечных зайчиков? Подбил их сверкающим мехом свой парадный камзол. Будь будем льстить себя надеждой, что наши юные друзья не откажут в любезности разоблачить ошибки Мюнхгаузена. Позвольте, позвольте, какие ошибки? Об этом мы узнаем из писем школьников. Капитан, вот портфель. Вы знаете, я перерыл целые груды бумаг, а он лежал на кресле. Завещание капитана Бурунова перед вами. Тревога! Скорее в библиотеку. А не поднять ли нам все паруса? Есть, а не поднять ли все паруса? Паганель, торопитесь, читайте завещание. Простите, вы не видели маячки? Да где же они? Поздно, поздно. Разгадку тайны придется отложить до следующей встречи. О, я снова вижу нашу уютную библиотеку. Если я не ошибаюсь, мы успели вернуться вовремя. Свистать всех наверх. По книжным полкам, друзья. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух, и телег пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.